Никогда. Если он руководствуется ложным эго. И эти все ложные представления. Мой гуру лучше вашего гуру. Это как говорит, моя параматма лучше твоей параматмы. Глупцы. Они не понимают различий этих. Единства. Не понимают. И в Шримад Бхагаватам есть описание параматмы. Что только глупец думает, что одна параматма отличается от другой параматмы. Глупец. Поэтому они так вдохновляют своему духовному учителю предаться, а не другому духовному учителю. Глупцы, не слушайте их. Они глупы. Поэтому у нас существует четкое разграничение, кого слушать, а кого нет. Можно выслушать, но не слушаться. Потому что этот человек сам не очень удачен и не квалифицирован в духовной жизни. Поэтому люди прячутся, им говорится, занимайтесь намахатами, они в алтаре скрываются, им говоришь в алтарь, они там скрываются, им говоришь, так сказать, займись food for life, нет, я займусь там вот этим, им говоришь, надо кормить, нет, они будут торты делать, им говорят, они не слушаются, и всегда у них иллюзия, поскольку они под влиянием ложного эго, иллюзия эта сильна, они одно принимают за другое, свое непослушание для них выглядит как что? Как послушание. Как веревку они принимают за змею, так и они непослушание полностью воспринимают как послушание. И они всегда удивлены. Как же не слушаюсь? Да все, что я натворил под вашим руководством. Ужас. Эти люди безобразны в следовании принципам и воспевании святого имени. Еще хуже, чем те, кто что-то нарушает открыто. Еще хуже они их. Это лицемерие называется. Они не квалифицированы из-за своей грязи. Не квалифицированы. Вот почему Господь Чайтанья сказал. Может быть, они сохранят семя, едят одни лишь листья, изучили все наизусть, декламируют стихи, но они не преданные. Они не преданные. Пожалуйста. Я не знаю. Нужно обратиться к гуру, к шикша-гуру, кого вы лично сами добровольно принимаете авторитетом в духовной жизни. И вы чувствуете, вот если бы этот человек вам сказал, вы бы точно подчинились. Найдите такого человека и спросите, что я должна делать. Но найдите того, кого вы сами принимаете, не кого вам толкают в авторитеты или кто-то говорит, я авторитет. Нет. Кого вы лично принимаете, что этот человек на самом деле квалифицирован в духовной жизни. И если вот он именно мне скажет, я это приму. Найдите и спросите. Только себя не обманывайте, потому что он может сказать, ты такая ослиха, уже столько времени прошло, ты все такая. Ой, не того приняла, не того. Так, ошиблась опять. Вот так не сделайте. И примите его исправление. Это и называется состояние чистоты, состояние искренности. А не так, что так сказать, что-то тут глазки домиком делать и всех вводить в заблуждение, что вы продвинуты. Посмотрите, насколько вы неудачливы многие. Продвинутость. Болтать продвинутые. Продвинутые, сдвинутые, наверное, не продвинутые. И вот эти, вы представляете, 90 человек из 100%, 90% разъезжаются по всему миру с этими ложными лекциями, концепциями и всем остальным. Поэтому так тяжело ощущать. Почему и говорят, недостаток авторитетных личностей. Недостаток ярких авторитетных личностей. Недостаток, недостаток. Поэтому слушают там 3-4 человек в основном, там 5 человек. Тысячи преданных, а 5 человек только способны их вдохновить. 6. Это ужасно. Представляете? Не на 100 человек 6, а на, не знаю, на 10 тысяч 6 человек там, или на сколько. Вы представляете, какой процент мизерный? Это что за процент? Это же 1% нету, это какой-то ноль какой-то. А? Поэтому Кришна говорит. Из десятков тысяч лишь единицы стремятся к самосознанию. Из всех стремящихся к самосознанию единицы встают на путь преданного служения. А из всех вставших едва ли один понимает. Почему? Слушается. Как Прабхупада. Столько много учеников у Бхактисиддханты Сарасвати. И Прабхупада сказал, они все неквалифицированы. Почему Прабхупада пришел к выводу, что они неквалифицированы? Не слушались, конечно. Поэтому все время говоришь, пожалуйста, слушайся. Ну, пожалуйста, слушайся. Ёкарный бабай. А чтобы слушаться, ну, будь ты правдивым. Чего ты все боишься? Ну, скажи правду. Даже если она может быть неприятная или, там, для меня. Для... Ну, скажи правду. Потому что тогда можно будет сказать, что надо делать. Как надо действовать. Поэтому говорится, без правдивости человек не может слушаться. Это бессмысленно. Это никогда вы не сможете. А без правдивости нет послушания, а без послушания нет целомудрия. Нет духовной жизни. Целомудрие – это означает духовности. Нет духовности в человеке. Будет просто эгоизм, который воплощается в ум, в язык и в гениталии. Вот эти три субстанции будет как бы той метлой, на которой можно летать по всей вселенной. Как баба-ёшка. Бабка-ёшкой станете и кощеями бессмертными. Одну голову срубили, вторая тут же вырастает. И точно такая же. Еще более злобнее и более эгоистичнее. Только срубили, опять еще одна вырастает. Только срубили, три выросло. 5, 10. Все, искусное в том, все. Но все это эгоизм. Эгоизм. Он говорит, надо было одновременно потушить светильник, пробить сердце. И что там еще сделать-то? А, светильников было 3. Вот я вспомнил. 3 огня надо было погасить одновременно. В одно время. Если что-то одно гасилось позже или раньше, он оставался жив, Равана. И нужно было так. Стрельнуть, чтобы стрела в этот момент, когда она пробила сердце, одновременно с этим погасились 3 светильника. Да? По-моему, так. 3 или 2? Кто читал-то Рамаян? Я-то ладно, забыл уже. 3, по-моему. Да, 3 светильника. И Хануман с Лакшманом побежали светильники тушить, а Рамачандра должен был выстрелить из лука. Это все должно было быть одновременно. Они сотрудничали. Лакшмана там один светильник все решил... или камень какой-то. Камень, точно. Камень Лакшмана, по-моему, с камнем, а со светильниками не мог разобраться Хануман. Потому что их было 3, они были в разных концах коридора. Ну, как я их могу потушить один? Как он не мог понять? Как я могу потушить? И он замолился, и тогда Ваю, отец его, пришел и сказал, ты же воздух, ёкарный бабай. Просто задержи дыхание. Без воздуха огонь не может гореть. Выкачи воздух отсюда. Уйди из этой пещеры. Возьми, подчини себе воздух и выйди в этот момент. И сразу потухнет. Одновременно. Как только ты выйдешь, они потухнут. И он тогда с Лакшманой. Связался с Лакшманой. Сразу шнур на руку. Лакшман, Лакшман. Я на связи. Лакшман там с этим камнем что-то. Он камень должен был уничтожить. Они связались с Господом Рамачандрой. И все, они в раз. На счет 3. 1, 2. И он дуба врезал. Есть вопросы? Да. Да. Потому что Шукрачарья не был истинным представителем. Он был брахманом. Шукрачарья брахмана, великий брахмана. Он даже, смотри, какой брахмана. Он даже сказал, это Вишну, ты что делаешь? Никто не видел, что это Вишну. А Шукрачарья, будучи брахманом, он сразу посмотрел, Вишну пришел. И он стал Бали Махараджу давать наставление. Не надо, не давай ему. Почему? Потому что в соответствии с желаниями Бали это не сочеталось. Он же говорил ему, что если ты хочешь остаться царем демонов, то ты не должен ему отдавать это. Он тебя обманет. Не должен отдавать. Брихаспати тоже знает Вишну, они все видят. Поэтому Господь Чайтанья никогда не поклонялся Вишну. Никогда. Гаудия Вайшнаву Вишну не поклоняются. Радха Кришна Гунагал.

Очень странные люди. Чем они там занимаются, непонятно. Это и называется сентиментализм. Это сентиментальные преданные. Они научно не подошли ни к чему. Поэтому они так не образованы. Они годами здесь находятся, и они не образованные люди. С ними, когда разговариваешь, это необразованные люди. Их ход мысли, их логика – это необразованность. Они не образованы. Поэтому люди какого-то другого плана, они говорят, это необразованный человек. Сразу видно. Он искренний, все хороший, но он необразованный. Что образование дает определенные системы. Систематизированность определенную. Та же схема. Гносеология, логика, метафизика, этика. Точно так же в любой системе. Должна быть эта система. Должна везде быть система. Но система писания, она трансцендентна, поэтому она как бы очень странно воспринимается логикой, мирской логикой. Материалист не знает, что он пройдет эти стадии. Голод, насыщение, пресыщение, отвращение. Потом, когда они об этом узнают, они искусственно хотят поддержать. Это состояние чего? Энтузиазма. Им не нужно общество неэнтузиастичное, потому что его нужно эксплуатировать. Если оно все в таком состоянии будет, как его будешь эксплуатировать? Поэтому начинается как бы такое погружение общества в иллюзию. Браки допускаются, 10 мужей, 10 жен, лишь бы сохранить что? Энтузиазм общества, потребительство и вклад в действие. Это достаточно схема понятная. Почему много можно иметь жен, много мужей, много, почему это поощряется, гомосексуалисты там. Почему? Потому что надо на волне общества оставлять, на волне вот этого ложного экстаза, ложных надежд. Потому что тогда общество будет совершать определенный вид деятельности. Привязать нужно. Привязанность будут испытывать, из-за этой привязанности будут это защищать. Из-за этой, как развить привязанности? Чувство надо удовлетворять общество. Тогда оно, удовлетворяя его вожделение, мы можем его привязать к источнику, который удовлетворяет его вожделение. И тогда, когда на источник кто-то наедет, общество само будет защищать этот источник своих чувственных наслаждений. Так Прабхупада говорит, ложный патриотизм, ложные все это, национал-социализм, и все это, все ложные концепции рождаются. Все очень просто. Все это любовь к родине и так далее. Все можно понять, что, на чем они основывают принципы родины, нации, религии. Поэтому Прабхупада говорил, нет, мы говорим о культуре. О культуре взаимоотношений с высшим живым существом. У человека родина, она воплощается в четком осознании, что родина дает мне в духовном отношении. Поэтому Прабхупада говорит, патриот, истинный патриот, он не смотрит на ботинки, на колбасу. Он смотрит, обеспечила ли меня родина духовным знанием. Именно такая родина становится защищаемой. Почему арии защищались от млечков? Потому что понятие родины было совершенно другое. Они посягают, родина не территориаль, а родина как два общества. Одно несет мне родину с признаками материализма, вожделения, а другое я защищаю те области, в которых сохраняются культура духа и взаимоотношения с высшим духом. Поэтому такого понятия не было, такого родина, вот мы такие. Нет, арийская империя и другая, не арийская культура, все. Арийская, не арийская, больше не было. Это сейчас мы тут, персидская культура, и пытается разделить, чтобы лбами столкнуть. Ой, да какое вы имеете отношение, да все было разделено, Афганистан, Пакистан. Нет, все это была арийская империя. Бхарата. Бхарат означает брат на санскрите. Великое братство. И они защищали эту родину. А просто мясокомбинат защищать, ну извините меня. Или там что-то... Тюрьму. Представляете, все зэки вышли на защиту своей тюрьмы. Поэтому, когда правитель начинал понимать эти вещи, то президенты стран или цари, они развивали духовную культуру, понимая, что тогда люди сами будут ее защищать. На основе и поскольку они на духовной основе будут, они будут принимать духовных, и тогда йога-майя, тогда они непобедимые будут. Непобедимые просто. Поэтому на Курукшетре эти два общества разбились. Два общества. Они были, жили в одной родине, да еще и в одном роду. Но почему? Что они там делили? Какую родину? Для одних была родина – это отношение с Кришной, для других была родина – это чувственное наслаждение. Все. И они защищали, вот они сражались. Одни хотели уничтожить тех, вот этих, а те говорили, да зачем, зачем сражаться, заберите. Но Кришна сказал, нет, они не должны, поскольку это мне принадлежит все, и я не хочу, чтобы они из этого все взяли. Да. Давайте, идите. Да нас мало, идите, идите, просто слушайтесь. Нас так мало, нас всего тут 300 человек, как, что мы сделаем? Вы слушайтесь, самое главное. Даже три сделают. Если вы будете слушаться, так появляются люди такие, махарадхи, которые делают то, что сотни людей не могут сделать. При всех своих талантах там каких-то. Все очень просто. Если вы это поняли, вас поперло сразу. Вперед из песни. А если вы не поняли, ну, вы там начинаете всякой ерундой. О, это невозможно. Потому что йога майя на вас не влияет. Потому что вы не слушаетесь. Потому что йога майя скрыта в наставлениях, в желаниях возвышенных личностей. И как только вы начинаете делать, там раз, сразу эта энергия влияет. И бух-бух произошло. Как так? И так приятно. А ну-ка, еще раз можно? Давай. Все, тот, кто хоть раз нектар ощутил уже больше, он потом не может жить всем остальным. Он думает, елки, там же ни черта не получается. Майя, так сказать, просто поднимает, потом деньги бросаешь, там крюк. Все. Разум это, для этого говорится, человек разумный должен быть. Должен развивать этот разум, а не говорить, я не могу. Почему ты не можешь его развить? Потому что нужна какая-то сила. Баладут падита. Надо общаться с такими людьми, серьезно почитать их, чтобы принимать от них. Если ты будешь с ними фамильярен, как же ты сможешь, блин, принять от них что-то? Это уже невозможно. Потому что фамильярность – это и есть проявление эгоизма во взаимоотношениях. Как же ты примешь тогда? Поэтому детей отдавали в гурукулу. Что какой-то духовный наставник с ними занимался. Потому что все родители, они будут всегда сентиментальны, фамильярны к детям. Дети будут всегда фамильярны к родителям. Всегда. Поэтому каких-то духовных наставничеств очень сложно было это сделать. Очень сложно. Более эффективно было, когда вот гуру, вот вы его ученики, все, пшт, брысь. И там пирожки возить раз в неделю. Ну как тебя здесь не обижают? Ой, гуру, ваш такой резкий человек. Потом раз гуру увидели. Ну ладно, иди. Иди. Иди, поклоняйся Кришне. Поэтому говорится, если родители очень продвинуты, конечно, их не надо обязательно отдавать в гурукулу, если они продвинуты. А если нет, ну куда там все это покроется толстым слоем шоколада, мармелада там всего. Не смогут они воспитать этих детей. Даже если они будут оказывать сильное давление на них. Поэтому Прабхупада говорил, надо очень любить детей. Очень любить детей. Чтобы любить детей, надо понять, что я люблю. Их тело или душу, или как там комбинировать это все. Опять же, нужен разум очень хороший. Знающий человек должен их любить. Их не просто должен любить какой-то там батрак или какой-то непонятный кто. Любить он должен. А значит, любить, это значит передать им самое ценное. Под любым предлогом. Как детские лекарства пропарывали. С чебурашками, там сладкие все. Но туда впихать это все. Потому эти люди неудачники становятся. Кришна именно о них говорит. Неудачливые люди. рождаются в семьях аристократических, и они, и поэтому, если у вас есть настроение, я хоть по крайней мере я рожусь в аристократической семье, или там богатой семье, или по крайней мере семье, значит, вы все, вы уже неудачники. Поэтому, когда вы слышите от кого-то, да вы что, в этой жизни, да хотя бы хорошее рождение. Оп, все, спасибо, до свидания. Идите к другому человеку, который так не настроен, потому что это уже неудачливый йог перед вами. Кришна говорит об этом в Бхагавад-гите. Только надо слушаться его. Надо бревном его постучать. Возьми, купи себе биту и постучи. Пальцами хитрый ты стучи. Надо, блин, туда кастеты. Поэтому Бхактисиддханта Сарасвати говорит, башмаком надо бить свой ум 10 тысяч раз. Есть вопросы?